Часть третья. «Как же это так?» — сказал мой знакомый, который пошел со мной из гостей и спокойно шел рядом по одной из дорожек Лаврентьевой горы. «Остановитесь, наконец, на минутку, чтобы я в этом разобрался. Знаете, мне надо покончить с одним делом. Это так утомительно, это холодная, правда, и ясная ночь, но этот сердитый ветер, который порой даже, кажется, меняет положение вон тех акаций». На немного выпуклой дорожке лежала лунная тень дома садовника, скудно украшенная снегом. Увидев скамейку, которая стояла у двери, я указал на нее поднятой рукой, ибо не был храбр и ждал упреков, отчего и приложил к груди свою левую руку. Он сел с тоской, не жалея своей одежды, и привел меня в удивление, когда упер локти в бедра и положил лоб на прогнутые кончики пальцев. «Да». Теперь я это скажу. Знаете, я живу размеренно, ни к чему нельзя придраться. Все делается как надо и как принято. Несчастье, к которому в моей среде привыкли, меня не пощадило, что мое окружение я с удовольствием видели, и это всеобщее счастье не заставило себя ждать, и я сам, случалось, говорил о нем в узком кругу. Что ж, я еще ни разу не был действительно влюблен». Порой я сожалел об этом, не пользовался этим выражением, когда оно бывало мне нужно. Теперь я должен сказать, да, я влюблен и, наверное, возбужден от влюбленности. Любовник я пламенный, какого желают себе девушки. Но мог ли я забыть, что как раз этот прежний недостаток придавал моим связям исключительно веселый, особенно веселый оборот? «Успокойтесь», — сказал я участливо и думая только о себе. «Ваша возлюбленная ведь, как я слышал, красива». «Да, она красива». Когда я сидел рядом с ней, я только и думал, какой риск. А я такой смелый, отправляюсь в плавание, галлонами пью вино. Но когда она смеется, она не показывает зубок, как того ждешь, а видно только темное, узкое, изогнутое отверстие рта. В этом есть что-то хитрое и старушечье, хотя она откидывает назад голову, когда смеется. «Не могу этого отрицать», — сказал я со вздохом. «Наверное, я тоже видел это, ибо это должно бросаться в глаза. Но дело не только в этом. Что такое вообще девичья красота? Часто, когда я вижу платье со всякими оборками, рюшами, и бахромками, которые красивы на красивом теле, я думаю, что они недолго сохранятся такими, а сморщатся так, что уже не разглядишь, и покроются пылью, от которой уже не очистишь отделку, и что никто не захочет быть настолько смешным и жалким, чтобы каждодневно надевать утром и снимать вечером одно и то же драгоценное платье. Однако я вижу девушек, которые при всей их красоте, при всех их прелестных мышцах и лодыжках, и тугой коже, и массе тонких волос, каждый день все-таки появляются в одном и том же данном природой маскарадном костюме и, смотрясь в свое зеркало, кладут в свои одни и те же ладони всегда одно и то же лицо. Лишь иногда вечерами, когда они поздно возвращаются с какого-нибудь праздника, оно кажется им в зеркале изношенным, опухшим, запылившимся, всеми уже виденным и негодным больше для носки. Однако во время пути я часто спрашивал вас, находите ли вы эту девушку красивой, а вы каждый раз отворачивались, не отвечая. Скажите, вы замышляете что-то недоброе? Почему вы не утешите меня? Я воткнул ступни в тень и любезно сказал: «Вас не надо утешать, вас же любят». При этом я, чтобы не простудиться, прижал ко рту свой носовой платок с узором из синего винограда.